ускользающая нить повествования. Случалось ли вам когда-нибудь слышать, как человек пересказывает содержимое книги, которую он еще не дочитал? Это весьма поучительно. Синклер, мой сосед по квартире, недавно проделал подобный трюк. Я вернулся с прогулки продрогший и усталый и застал его очень возбужденным. В одной руке он держал толстый журнал, а в другой — нож для разрезания бумаги. «Потрясающая история!» — выпалил он, едва я успел войти. «Просто невероятно! В жизни не читал ничего подобного. Давай я тебе расскажу до того места, до которого я дошел, чтобы ты мог уловить нить рассказа, а потом мы вместе дочитаем до конца». У меня не было настроения его слушать, но повода, чтобы отказаться, я не нашел, поэтому сказал просто: «Хорошо, бросай мне свою нить, я ее подхвачу». «Начинается с того, — с воодушевлением начал Синклер, — что граф получает это письмо». «Постой, — перебил я его. — Какой граф? Какое письмо?» «Граф, о котором говорится в книге. Он получает письмо от Порфирио». «От какого Порфирио?» «Как от какого?» «Того, который послал письмо», — воскликнул Синклер немного нетерпеливо. «Он послал его с Демонио и поручил тому следить за ним и убить его, когда он его получит». «Не так быстро», — вмешался я. «Кто с кем должен встретиться и кого должны убить?» «Убить должны Демонио». «А письмо кто принес?» «Демонио». «Странный этот Демонио. Зачем он тогда принес письмо?» «Но он ведь не знал, что там в письме. Это была хитрость». Синклер захихикал от удовольствия. «Понимаешь, этот Карло Карлотти, который кондотьер...» «Постой», — сказал я. «Кто такой кондотьер?» «Что-то вроде бандита. Он, как ты понимаешь, был в сговоре с Фраличоло». Тут у меня возникло подозрение. «Послушай», — сказал я твердым тоном, — «если действие происходит в горах Шотландии, то я отказываюсь слушать дальше. Давай на этом остановимся». «Нет-нет», — быстро ответил Синклер, — «не волнуйся. Действие происходит в Италии, во времена Пия какого-то. Он тоже появляется. Ох и гнусный же тип! Это он уговорил францисканца?» «Минуточку», — вмешался я. «Какого францисканца?» «Фра Фраличоло». «Конечно», — раздраженно отреагировал Синклер. «Понимаешь, Пио старается...» «Стоп!» — воскликнул я. «Кто такой Пио?» «Черт побери, Пио — это по-итальянски уменьшительное от Пий. Он хочет с помощью Фра Фраличоло и кондотьера Карло Карлотти украсть документ у этого, как его там, у венецианского жога, чтобы...» «Черт побери, ты меня сбил. Все не так. Пио не интриган вовсе, а простодушный болван. Это док, ловкое бестие. Хитрый, как я не знаю кто». Синклер снова воодушевился. «Что хочет, то и творит. Он заставляет этого Демонио... Демонио — наемник, он только орудие в руках дога. Украсть документ у Порфирио и...» «Как же ему это удается?» — спросил я. «Демонио попал в лапы дога, и теперь он заставляет его облапошить старого Пио, чтобы тот оказался в его лапах. А Пио считает, что это Порфирио, в смысле, что Порфирио попался в его лапы». «Погоди минуточку, Синклер», — остановил его я. «Кто, ты говоришь, попался в лапы дога?» «Демонио». «Спасибо. А то я запутался в этих лапах. Продолжай». «Ну, когда дела обстоят подобным образом...» «Каким образом?» «Подобным, я же сказал». «Ну, хорошо». И тут появляется сеньорита Тарара в своем домино и расстраивает их планы. «Силы небесные!» — воскликнул я. «У меня сейчас голова расколется. Какого черта она заявилась в своем домино?» «Ну как? Чтобы все расстроить!» «Чтобы все? Все их замыслы!» — нетерпеливо воскликнул Синклер. «А если бы она пришла не в домино?» «Думаю, тогда бы ничего не вышло. Если бы она была не в домино, Дог бы ее мигом заметил. А вместо этого он увидел ее в домино с розой в волосах и принял ее за Лючию дель Астероллу». «Да, свалял он дурака. А она кто такая?» «Лючия? Потрясающая девушка!» — воскликнул Синклер. «Южная красавица, полная... ну, полная... полная дура?» «Перестань. Тебе все шуточки. Она, между прочим, сестра графини Крантората. И этот Фраличола...» «Хотя нет, постой. Нет. Она ему не сестра, а кузина. Ну, или, по крайней мере, думает, будто она кузина Фраличола, и поэтому Пио пытается его зарезать». «Еще бы», — согласился я. «Что же ему еще остается делать?» «Вот», — радостно воскликнул Синклер, доставая нож, чтобы разрезать следующие страницы. «Теперь ты улавливаешь нить?» «Конечно», — ответил я. «Главные герои тут Дог и Пиво, а еще кондотьер Карло Карлотти и еще несколько, которых ты тут упоминал». «Все правильно», — сказал Синклер. «Конечно, это не все. Я еще не рассказал тебе...» «Не надо», — остановил его я. «Мне бы этих запомнить». «Значит так. Порфирио попался в лапы к Пиво, а Пио в лапы к Демонио. Дог — хитрый черт. Лючия чего-то там полна. Очень живо себе все это представляю», — саркастически заметил я. «Вот видишь», — обрадовался Синклер, — «я знал, что тебе понравится. Теперь мы можем идти дальше. Я только дойду до конца страницы, а потом начну читать вслух». Он быстро пробежал глазами оставшиеся строчки, разрезал лист, перевернул страницу и уставился в журнал в полном изумлении. «Черт меня побери!» — произнес он наконец. «Что такое?» — невинно поинтересовался я, в то время как душа моя пела от радости. «Этот чертов роман печатается по частям», — пробормотал Синклер, указывая на строку, где стояло. «Продолжение следует. В этом номере больше ничего нет».